Решения, принятые аппаратом в связи с инцидентом с наследником, как во внутренней документации окрестили случившееся, были просты. Потребовать от Китая чего-нибудь хорошего, подать предупредительный политический сигнал русским, для этого османам был выдан кредит на броненосцы, вызвать для объяснения японского посланника и напомнить через него японцам о том, что гораздо выгоднее дружить с теми, кто рулит этим миром, а не с какой-то там Россией, которая, как известно, лаптем щи хлебает и вообще нищая. С первым пунктом ничего не получилось. Два с лишним месяца дипломатического давления и морских учений неподалеку от Китая результата не дали. Императрица Цыси через своих дипломатов неплохо отмахивалась, упирая на то, что случившееся не прецедент, а инцидент. Когда кровный английский принц от рук китайца помрет, тогда и поговорим. Безусловно, начать и выиграть войну против Китая англичане могли легко, но делать этого не стали. Опасно. Французы, немцы, русские, все они поодиночке не соперники, но эти собаки могут и договориться, потому что Китай хотят все, а процветание Англии, никто, кроме самих англичан и полезных идиотов-варваров, которые за масонские перстни и имитацию уважения островитянами готовы рассказать все секреты, продать все, что только можно, и благополучие родной страны для таких всегда проигрывает благополучию личному. Словом, дальнейшего разграбления китайцам избежать удалось. Пока удалось, собравшиеся в закрытом клубе для джентльменов в шикарном особняке в пригороде Лондона не собирались так просто сдаваться. Насчет турок никто иллюзий не питал. Османская империя доживает последние десятилетия, все больше прогибаясь под грузом принципиально нерешаемых проблем. К части этих проблем руку приложил и Лондон. Ни один из соседей по планете не должен оставаться без английского присмотра, который, так уж вышло, оборачивается агентурными сетями, провокаторами, радикалами и прочей нечистью, регулярно поднимающей народ на восстание. Делать это в Османской империи легко, жизнь там скудная, а голодным людям на баррикады подниматься гораздо легче, они же худые. В качестве политического сигнала, однако, годится просто напомнить русским, что Царьграда с проливами им не видать как своих ушей. Александр и его министры на это даже не ответили. Этот уволень с завидным упорством строит из себя обиженную девицу, заигрывая с лягушатниками. Это англичан устраивало, уж с французами-то они договариваться умеют хорошо. Устраивало рулящих международными процессами джентльменов и поведение японского посланника, держа вежливо улыбающийся покерфис. Он много извинялся за случившееся, упирая на неспособность Японии оказать России военное сопротивление им, мол, грозил Георгий, когда подбивал мирных, желающих лишь спокойного завершения модернизации, островитян на страшную авантюру, которая, к счастью, окончилась благополучно. Его императорское величество Муцухито ценит партнерство с Британской империей больше всего на свете. Почти умоляющим тоном говорил японский посланник. Эта авантюра потребовала критического напряжения наших и без того скромных сил. Корея вот-вот погрузится с восстания, и нам пришлось отвлечь туда много ресурсов. Но отказаться мы не можем. Неравный договор с этими проклятыми русскими делает нас уязвимыми для атак их кораблей. Если вы, наши старшие партнеры, дадите Японии гарантии военного вмешательства в русско-японский конфликт, мы согласимся пересмотреть наши с ними договоренности и статус Кореи. Никто Япошке, разумеется, не поверил. Никто не дал гарантий военного вмешательства. Эта овчинка выделки точно не стоит. Все это уважаемым джентльменам было хорошо известно, а потому сэр Джеймс Фергюсон, шестикраткий баронет и заместитель министра иностранных дел, просто озвучил выработанную в недрах кабинета стратегию. Ничего идущего вразрез с нашими планами не случилось. Позволю себе заметить, что случившееся, в наших интересах, комплекс противоречий между Россией и Японией неизбежно приведет к войне в Тихом океане. Корея станет для Японии хорошим подспорьем. Эти хитрые рисоеды уже начали строить там промышленные предприятия. Набрав силу, японцы захотят продолжить экспансию. Наши владения в безопасности, неважно, как много золота японцы потратят на флот, он все равно не станет соперником для Grand Fleet. География неумолима, господа, и, пусть тактические интересы русских и японцев удачно совпали, стратегические противоречия однажды выльются в войну. Полагаю, будет уместным увеличить кредит для японцев, лучше пусть тратит золото здесь, чем в Америке или у наших соседей. Мы построим им отличный флот, который позволит как минимум ополовинить флот русских, японцы эту войну проиграют, но это не наша проблема. После короткого обсуждения азиатский вопрос сочли исчерпанным, помыслами переместившись на излюбленную площадку большой игры, в Европу. Никто из присутствующих не был настолько наивен, чтобы принять громкие признания русского цесаревича в любви к Маргарите Прусской за чистую монету, даже с учетом того, что Георгий – русский, а эти варвары нередко отмачивали такое, что челюсти падали на пол по всему миру. Еще меньше иллюзий собравшиеся питали насчет кайзера Вилли, этот надменный, эксцентричный и глуповатый в глазах соседей калека ненавидит Англию так, что готов спалить в горниле войны со всеми подряд всю свою страну. Очевидно, попытка русского цесаревича выстроить неприемлемую для нас конфигурацию, из-за важности проблемы слово пришлось взять самому министру иностранных дел, Роберту Артуру Талботу Гаскоин-Сесилу, третьему маркизу Салсбери. К счастью для нас, Александр ненавидит Вилли. По полученным от нашей агентуры сведениям, он намерен заключить с Францией секретное, военное дополнение к недавно подписанному союзному договору. После его подписания любые попытки Георгия перетянуть кайзера на свою сторону обречены на провал, русским придется воевать за лягушатников. Позаботиться о скорейшем подписании секретного договора – наша важнейшая задача, господа. Господа согласились, если русские договорятся с Германией, получившегося монстра остановить не сможет никто. Об этом я доложу премьер-министру завтрашним утром, подвел промежуточный итог министр. Без премьера в этом деле не обойтись. Для интенсификации работы по подписанию такого нужного договора придется напрячь агентурные сети, а на это требуется финансирование, не из своего кармана же оплачивать величие короны. Далее, продолжил маркиз Салсбери, прежний наследник полностью нас устраивал. Нынешний, на мой взгляд, избыточно своеволен, едва получив полномочия, он сразу же использовал их с несомненной эффективностью. Недостаток агентуры в Сибири несколько осложнил сбор информации, поэтому мы не можем с уверенностью отделить факты от домыслов. Особенно интересным представляется лекарство Сибири. Будь оно открыто в Петербурге, это не вызвало бы вопросов, несмотря на довольно слабый научный комплекс, русские время от времени совершают неплохие открытия. Однако поверить в то, что в сибирских лесах нашелся способный на такое ученый, может лишь глупец. Сомнительные слухи о том, что лекарство открыл Георгий, мы тщательно приглядывали за его воспитанием и образованием, и этот юноша отдавал предпочтение флоту и астрономии. Открой он планету, это не вызвало бы сомнений, но химическими знаниями никто из правящей ветви Романовых не отличался. Считаю нужным провести расследование, полагаю, здесь как-то замешан Китай. Да, он безнадежно отстал от цивилизованного мира, но, если китайцы когда-то смогли изобрести порох, значит доработать краситель способны тем более. Если расследование не приведет к успеху, нам нужно запустить утку о том, что Георгий выкрал формулу, убив открывшего ее китайца, несчастный, разумеется, жил в Маньчжурии, коренное население которой ныне подвергается притеснениям и уничтожается с беспрецедентной, достойных русских варваров, жестокостью. Против этого тоже никто не возражал, сила манипуляции общественным мнением была для присутствующих столь же очевидной, как и мощь английского флота. Ну и что, что в Маньчжурии все относительно спокойно? Парочки массовых драк между коренным и пришлым населением более чем достаточно, чтобы весь цивилизованный мир рыдал о судьбе несчастных китайцев. Глава 23. Железнодорожные станции, видимые мне из окна поезда трактиры, выглядели так, как и ожидалось, словно древние форты возвышались они над палатками. Если абстрагироваться от прямого ее назначения, армия – это просто великолепнейшее изобретение. У нее есть огромные запасы, гигантский транспортный парк, пресловутые палатки и даже настоящие спальные мешки. А главное, что есть у армии, опыт применения всего вышеперечисленного на толпы людей. Исполинские размеры русской армии – мера вынужденная, продиктованная длиной границы и обилием традиционно на нас обижающихся соседей. Армия подобна неугасающему горнилу, которая сжигает сотни миллионов рублей, которые очень хочется направить на производство потребительских товаров, школы, дороги, электрификацию и поликлиники. В мирное время, если не учитывать ВПК, армия работает в максимально для нее возможном энергосберегающем режиме. В военное, начинает проедать в казне удручающих размеров дыры. Шиш бы переселенцы так легко отделались, Если бы империя сейчас где-то в полном смысле этого слова воевала, все эти одетые в мундир люди сейчас сидели бы в окопах за тысячи километров отсюда, и спасать народ от него же самого было бы некому. Припасы с армейских складов применялись бы по прямому назначению, а о резко ставшем дефицитным гужевом транспорте и говорить нечего. Ну и люди гибнут, это очень грустно, а еще они навсегда выбиваются из нашей экономики, делая ее слабее. Это еще грустнее. После тысяч километров унылой тряски в каретах, когда, казалось, дорожная пыль навсегда останется хрустеть на зубах, после сводящего те же зубы грохота речного парохода, ехать в поезде было очень приятно. Скорость, впрочем, совсем не та, что я привык, средняя между каретой и идущим по течению раскочегаренным пароходом. Социальная ответственность бизнеса сильно повышается, когда за окнами любимой лавки собралась полуголодная толпа. Три баронских титула – невелика плата за то, что купечество Оренбурга в едином порыве и плечом к плечу нешуточно вложилось в преодоление кризиса. Станут ли они так делать в следующий раз, когда потребуется? Слухи слухами, но лотерея такая себе, даже не каждый сотый возвышения удостоился. Здесь тоже буду стараться смотреть с позитивной стороны, не удивлюсь, если я в этом времени самый циничный человек, у местных-то какие-никакие идеалы и вера есть, что приводит к человеколюбию. Вагон у нас стандартный, со скамеечками, положенный по рангу по загруженным железным дорогам пропихнуть можно, но многочасовая прореха в расписании может натурально стоить кому-то жизни. Слева от меня сидит подполковник Курпатов, напротив Иван Николаевич Федоров, капитан охранки, прибывший из Екатеринбурга, чтобы по пути ввести нас в курс дела. Третий день шествия. Со всей страны смутьяны сбежались, окромя ссыльных, конечно. В Петербург телеграфировали: полковник Секеринский велели дождаться вашего императорского высочества. Нет в Екатеринбурге своего отделения охранки. Секеринский, это Петр Васильевич, глава столичного отделения и прямой начальник моего Курпатова. На ситуацию можно посмотреть с разных сторон. Либо Секеринский ловко переложил ответственность на меня, либо наоборот, специально дал мне возможность разобраться, набрав тем самым очков. Вариант третий – прямое вмешательство Александра, который может таким образом проверить меня на прочность. Я склоняюсь к первому варианту. Отдавать приказы о разгоне бунтовщиков очень неприятно, потому что гуманного ОМОНа со щитами, дубинками и слезоточивым газом в эти времена еще не зародилось, а казаки толпы разгоняют как привыкли, нагайками, шашками, кокетливо затупленными, но удар по голове затупленной шашкой убить может легко, да пулями. Казаков винить ни в чем, они же служивые люди, просто выполняют приказы согласно устава. Не исключаю и придворную интригу с целью немного испортить мою получающуюся слишком уж триумфальной поездку по родине. Если так, то царь вполне может быть в курсе, но сознательно не полез, мне в атмосфере перманентных интриг жить и работать, а значит будет полезно посмотреть, как у меня это получится. Я в глазах Александра не сыночек, с которого надо пылинки сдувать, а полноценный цесаревич, который до сего момента показывал себя очень эффективным, а посему окунуть меня в народное недовольство и оценить последствия полезно как ни крути. При дворе имеется то, что в будущем назовут политтехнологами. В зачаточном состоянии, в основном, идеологи русского фашизма, в эти времена никому и в голову не придет считать фашизм чем-то плохим, он тут единственно правильная форма общественной организации, придворные лизоблюды по типу Ухтомского, при всем моем уважении к Эсперу Эсперовичу, прикормленные журналисты, провокаторы, агитаторы охранки и прочее. Весь этот сомнительной полезности аппарат я тоже унаследую, и у него, как и у остальных, есть имеющие доступ к телу лоббисты. Им же нужно понимать, с кем и как работать, вот и подсуетились. Конспирология выходит из-под контроля. Давай добавим еще заговоры и агентуру англичан, немцев да австрияков, смазав это инопланетянами. Пару недель назад в небе что-то подозрительно яркое видел, кстати, самолетов да спутников там еще не завелось, а по хвосту мы точно идентифицировали объект как комету, но вдруг это рептилоиды? Конспирология, блин, это бездна, если долго в нее вглядываться, она тебя пожрет, и не факт, что шапочка из фольги поможет защитить собственноручно погруженный в безумие мозг. Сложность задачи подозреваю изрядную, это не кроткие, с благоговением взирающие на меня овечки, а профессиональные, блин, революционеры, которые решили попробовать порвать там, где тонко, в переполненном полуголодными и грустными людьми городе. Чего требуют? Поинтересовался я у капитана. Просит, ваше императорское высочество, не требуют, поправил он. Я недоуменно поднял бровь, капитан поспешил поклониться и исправился. Виноват, конституции требуют. Норм, просили бы много еды всем и сразу, было бы тяжелее, да конституции русскому крестьянину дела нет. Он, при всей несомненной религиозности, на мир смотрит в практическом ключе. Поможет конституция повысить урожайность и снизить подати? Нет, а нахрен она тогда нужна? Принятые меры, спросил я. Подобравшись, Федоров исправил свою пошатнувшуюся в моих глазах репутацию, показав пренебрежение к такой опасной штуке, как оформившаяся в единое целое ради политических требований толпа. Он без пяти минут расписался в собственной профнепригодности. Подготовлены провокаторы, привлечены казаки и полицейский корпус, смутьяны шествуют в оцеплении. Войска со всей Пермской губернии подтянули, настроения у всех решительные. Как только смутьяны дадут повод, мы их быстро в оборот возьмем. Повод, понятное дело, упомянутые первым делом провокаторы и обеспечат, охранка не первый год трудится, наработали опыт. Но я такого поворота не хочу, потом напишет какая-нибудь падла адаптированный под меня аналог, кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, встав на эшафот. Мне на эшафот становиться не вместо, я до конца отбиваться буду, даже если надежды нет. Нерешительность лидеров в тяжелые времена положение только ухудшает. Это же как гангрена, да, конечность терять не хочется, но без ампутации умрет весь организм. Ведется ли работа с переселенцами? Спросил я. Так точно, ваше императорское высочество, ведется, ответил капитан. Пришлось второй раз поднять на него бровь, поднятая в третий раз приведет этого деятеля к моментальной отставке. Виноват, ваше императорское высочество, проникся Федоров. Казаки да служители церкви ежедневно, утром и вечером, во время молебнов и полосканий, напоминают переселенцам о пагубности участия в незаконных шествиях и вреде конституции для нашей империи. Профилактика правонарушений – лучший способ борьбы с правонарушениями. Польза есть, так точно, ваше императорское высочество, с видимой радостью подтвердил капитан. Переселенцы агитаторов трижды били, сами в шествиях не участвуют. Стало быть, народ наш пагубность конституции осознает. Народ наш мутным разночинцам не верит и на каторгу не торопится. Исключение, копнул я чуть глубже. Голытьба воду мутить любит, признал проблему Федоров. Они и приперлись-то в одних портках дырявых, на большие деньги клюнули. Приедут в Николаевскую губернию, за год все пять сотен в пьянстве беспробудном прогуляют да опять в батраки угодят, власть ругать. Здесь таких и раньше было много. В рабочие много бедноты да пьющих идет, вечно недовольны. Такие рабочие шествия и устраивают. Зачем тебе конституция, собака? Презрительно скривился капитан. Ты же это слово неделю назад первый раз услышал. Ты же вообще неграмотный. Очень похоже на Румату Эстерского. Зачем вам подорожная? Интересно, а чем Стругацкие писать в отрыве от СССР будут? Выясним в свое время. Были попытки переговоров с шествующими. Пропустил я презрение к православным соотечественникам мимо ушей. Тоже в чем-то прав. Люмпины – это целевая аудитория любых беспорядков, потому что нищим нечего терять, кроме своих оков. Вот здесь мы приходим к важной, на мой взгляд, мысли о том, что община и регулярный передел земли по едокам – штука пагубная, потому что крестьянство, а это абсолютное большинство населения, из-за этого механизма не имеет собственности в полном смысле этого слова. При этом путь пауперизации, когда более везучий крестьянин постепенно подминает под себя всю деревню, превращаясь в кулака латифундиста, тоже пагубный. Разоренный и вынужденный заделываться рабочим вчерашний крестьянин, очень проблемный и недовольный юнит. Нужна подготовка, образование позволит крестьянским детям подаваться в город не чернорабочими, которые буквально за еду вкалывают, а более квалифицированными кадрами. Нужны и рабочие места для них, а еще... Трудовой кодекс. Работа непочатый край, но заниматься ею надо. Предшественник мой забил, и получилось очень плохо. Его святейшество епископ Владимир к смутьянам обращались, просили одуматься да покаяться, губернии так не сладко. Инфлюенса, неустроенность, дороги стоят, припасов едва-едва голода не допустить хватает, а эти еще и бунт поднять собрались. Владимир, судя по справкам, которые я успел навести, поп нормальный, в своей деятельности сосредоточен на расширении сети церковно-приходских школ и духовных училищ, с библиотеками, но книги там ясное дело какие, духовно-нравственного толка, но тоже образование, наученный читать подданный лучше усваивает государственную пропаганду, типографию подпольную третьего дня нашли, оборудование конфисковали, владелец, заводчик Тихомиров, под это дело подвал на своем медиплавильном комбинате выделил, ныне под судом. Вот они, лучшие друзья недовольных рабочих, очень богатые и уважаемые господа, которым конституция слаще редьки в меду моченой. Можно будет запускать в правящие структуры своих лоббистов, что выльется в ухудшение положения тех самых рабочих и улучшение позиции самих капиталистов. Так планируется, по крайней мере, в реальности мы видели, как всех этих решивших поиграть в политику господ на вилы насаживали, и здесь я целиком на стороне народа. Что печатали? Спросил я. Сию секунду, ваше императорское высочество, капитан обернулся и протянул руку своему ординарцу, получив пару листочков, которые вручил мне. Рабочие Пермской губернии, доколе мы будем терпеть произвол капиталистов, доколе власть не будет слышать наших криков, каждое утро, к 9 часам, собирайтесь на улице Большой, дадим властям понять, что от наших справедливых требований Конституции не отмахнешься. Так себе, но политтехнологии, пусть и используются со времен Сунь Цзы, который советовал сеять в тылу врага смуту и подбивать подотное население на бунты, все еще не развилось до виденных мною высот. В будущем такие листовки превратятся в посты в интернете, Конституцию можно менять на что угодно, а еще появятся очень подлые приписочки типа «берите с собой чай и хорошее настроение». Массовые беспорядки – это весело, свержение власти – лучший флешмоб. На месте всех ждут стильные шарфики, воздушные шары, оборудованная сцена с артистами, централизованная кормежка, и нет, спрашивать, кто за все это платит, не нужно, просто народные массы самоорганизовались, чтобы выразить свою демократическую волю. К счастью, сегодня до такого не дойдет. Провокатором отбой, принял я решение. Поговорю с людьми о пагубности Конституции, авось прислушаются. Ну а нет, вздохнув, развел руками. Просто подождем, пока им надоест ходить по городу туда-сюда без всякого толка. Георгий Александрович, ситуация требует от меня напомнить вам о небезопасности прямого разговора с толпой смутьянов. Аккуратно попросил меня передумать Курпатов. Карьеру цесаревича начинать с бегства от недовольных подданных, очень неправильно, веско заявил я. Винтовки, полагаю, в толпе припрятать, а потом прицелиться и стрельнуть затруднительно. Револьверы в руках подготовленного стрелка страшны, но, когда револьвер в трясущихся руках шалеющего от собственной отваги и значимости порученной ему начальством миссии террориста, это совсем другое дело. Если ему крупно повезет, да, сможет попасть, и даже с толком, но повезет здесь не ему, а мне, я же будущий помазанник. Ну а чемодан с бомбою, пожал плечами, штука все же редкая, ибо изготовить ее сложно, а все способные на такую сложную комбинацию подполье ваше ведомство благополучно передушило. Оно же передушило, придавил взглядом капитана Федорова. Курпатова давить бесполезно, он уже давно со мной путешествует, изучил характер, он у меня для честных и дельных людей очень мягкий. Федоров нашел в себе силы не отводя глаз признать очевидное. Мало нас, ваше императорское высочество, в Петербурге да Москве, да, передушили, но здесь-то нас считали нет, лично я неделю тому назад только и прибыл, с людьми, благо агентура есть среди рабочих, они провокаторами в случае нужды и выступят, грузы в город ежечасно прибывают, составами, как проверишь, может и привезли бомбу, сейчас ее какой-нибудь подлец под рубахой прячет, на все воля Божия, пожал я плечами, напишу вам, Василий Николаевич, бумагу, чтобы в случае чего ни вам, ни капитану, ни конвою не прилетело. Все одно, вздохнул Курпатов. Как дальше служить, когда цесаревича на твоих глазах убили? Невыносимо. Юродствует, я справки наводил, когда убили Александра II, как-то больших кадровых перестановок и перетасовывания конвоя не наблюдалось. Да пес с ними, террористов боятся, в народ не ходить. Высшие силы меня любят, подтверждается на материальном плане бытия, а значит чемодана можно не бояться, в крайнем случае немного контузит. Блин, страшно мне чего-то, кишки сводит. Ну-ка долой, я тут хозяин земли русской, и, хоть никогда так себя публично называть не стану,